«Враки это, что он мертвый родился», — рычал он сквозь слезы. «Я слышал, как он вскрикнул». «Петуха ты слышала, али котенка, а не дитя», — сухо возражала Матрена. «Мать, не лги, грех тебе, удушили вы его». «Так, нашел душегубку, еще что придумаешь? Удушили, кому надо». Он упросил повитуху указать ему место, где зарыли его сына. Та помялась немножко, сбегала за советом к Аксинюшке и привела Консту к маленькому бугру в молодом сосновнике. «Вот здесь». Конста посмотрел старухе в лживые глаза и промолчал, сделав вид, будто верит. Сотворил молитву, положил на бугор крест из мелкого булыжника, но на другой день пришел к бугру уже не один, а с лопатой. Сколько ни рыл, ничего, кроме кремней и корней, не нашел. Никогда и никто не работал здесь заступом. Крепко задумался Конста, куда же они его девали? Почему не хотят показать место? Мороз пробежал у него по коже. Он вспомнил смутные слухи о полуязыческой хлыстовщине старых времен, рассказанные ему матерью и Михайлой. Иные секты убивали своих детей, другие чужих, трупики сожигали в печи, а пепел распускали в вине и этим месивом поили новичков святого круга. Неужели и прыгунки Тая держатся такого изуверства? С этих пор он стал за много сажень обходить Сионскую горницу, а на родение ни ногой, так что самые сердные из таевцев начали на него коситься. «С чего ты растосковался, в толк не возьму», — недоумевала Матрена. «Ну, было дитя и нету, эко невидаль. Вы с Зинаидой люди молодые, другого дождетесь, а сейчас и прекрасно, что помер. Вы вон идти куда-то затеваете, ребенок связал бы вас по рукам и ногам, нет поклажи хуже этой». Но Конста мрачно отмалчивался. Его беззаботная веселость улетела, и он чувствовал, что ей не вернуться, пока над его головой будет висеть серое небо ненавистного Тая. Однако выздоровление Зины немножко оживило его. Зина болела недолго. Когда она совсем оправилась и вошла в тело, Гайтанчик увидал ее и ахнул, глазам не веря, так она похорошела. Привыкнув к легким победам, тайский султан не сомневался, что Натальюшке против него не устоять. Он сила в Тае, богач, умница, молодец из себя, и говорит, и подарит, и приласкать, и пригрозить мастер. А эта красавица, кажется, из немудреных по уму, да и вряд ли слишком бережет себя, если не брезгует любить прощелыгу молокососа. Отбить ее нетрудно. Но Гайтанчик не знал, никто такие Натальюшка, Зина и Дмитрий Конста, никак они слюбились. Зина не умна, Зина себя не уберегла, это верно. Не любовь, а скука и случай отдали ее Консте. Но мало-помалу бойкий, бесстрашный, решительный Конста увлек Зину деятельной страстностью своих мыслей, слов и поступков. Подчинил своему влиянию ее ленивую и ограниченную упрямую голову. Зина безмолвно признала в нем хозяина и привязалась к нему, как дикая лошадь, к укротившему ее объездчику. Конста отвечал беззаветную, самозабвенную страстью. Он не унижался пред любовницей, не ползал у ног ее рабом, жаждущим ласки, как милостивой подачки. У этого парня хватило характера не растеряться от счастья, выпавшего на его долю. Он держал себя главою, обращаясь с Зиной с ласковой грубоватостью влюбленного победителя. Он приказывал, а повиновалась она. Но вместе с тем Зина знала, что ради нее Конста зубами перегрызет горло хоть родному брату. А если бы она ему изменила, он не задумается перегрызть горло ей самой. Энергия, с какой у Конста вырвал Зину из постылого родного дома, его храбрость и нежность во время трудного лесного перехода – все это отозвалось в душе Зины почти восторженным удивлением. Конста не умел нежничать, но умел любить и защищать любимую женщину. Он заставил ее уважать себя. Беременность еще больше развила в Зине чувство неразрывной принадлежности отцу ожидаемого ребенка. Привязанность обратилась в страстную преданность. Конста с своей стороны об одном думал, как бы поскорее сделать Зину свободной, богатой и счастливой, чтобы она никогда не пожалела, что доверила ему свою судьбу. Так любили они друг друга, грубо, но крепко и прочно. Гайтанчик сунулся в воду, не спросясь броду. Зина и смотреть на него не хотела. Зато Конста стал так поглядывать на медвежьего паспортиста, точно говорил глазами: «Хорош ножик за голенищем, припас я про тебя, приятель». Гайтанчик был не из трусливых, считался силачом и ловкачом и терпеть не мог отступать от однажды намеченной цели. Долго ломал он себе голову, каким же, наконец, способом покорить упрямую красавицу. И нашел.